слабо светились окошки грязных хижин, а в домах состоятельных людей сиял яркий свет. Воздух был наполнен тяжелыми предчувствиями. Этой ночью нигде на улицах не было видно праздных гуляк, не было влюбленных, которые по старой традиции, держась за руки, давали обеты над широкими водами Нила. Этой ночью люди фараона, тяжело ступая, прочесывали улицы, постоянно готовые броситься на врагов своего господина. Началась чистка, направленная против ученых, жрецов и всех тех, кто мог угрожать фараону предсказанием его ранней кончины. За окнами этой ночью бродила сама смерть, смерть на концах копий стражников фараона. Но в самых темных уголках города молчаливые фигуры, прячась, переходили из тени туда, где тень еще гуще, пока мимо с шумом вышагивали люди фараона. Постепенно становилось ясно, что эти молчаливые, решительные люди, используя всякое возможное укрытие, старались остаться незамеченными и достичь своей цели. Гвардейцы шумно проходили по улицам, прекрасные звезды кружились над городом, а темные фигуры людей легко проскальзывали в ничем не примечательную темную дверь. Проскальзывали, чтобы сразу же быть схваченными теми, кто находился за дверью. Их крепко держали до тех пор, пока не устанавливали, кто они. Когда последний человек прошел незамеченным по этому тайному пути и был узнан находившимися внутри, двое мужчин прислонили к двери большое бревно, чтобы еще раз убедиться, что она прочно закрыта. Потом в тишине завибрировал хриплый старческий голос. «Следуйте за мной, пусть все выстроятся в линию и положат руку на плечо стоящего впереди. Следуйте за мной, ни звука. Потому что сама смерть сегодня следует за нами по пятам». Стараясь идти как можно тише, мужчины друг за другом последовали за своим лидером через хорошо скрытую дверь и ловушку. Наклонный путь вел все ниже и ниже, он был длинным-длинным, и наконец они оказались в старом склепе. Здесь был сырой и затхлый воздух. «Здесь мы будем в безопасности», — прошептал старик-ведущий. «Но давайте постараемся говорить как можно тише, чтобы нас не услышали слуги правителей и никто не узнал о нашей сегодняшней встрече». Они молча выстроились в круг и расположились среди похоронной утвари. Усевшись на колени, все замерли в ожидании слов своего лидера. Старик окинул коротким взглядом собравшихся вокруг и посмотрел перед собой, собираясь мыслями. Наконец он сказал: «Сегодня вот уже много дней мы видим, как то, что мы больше всего ценили, отвернулось от нас и охвачено пламенем. Мы все, свидетели того, как грубые и необразованные люди, ведомые обезумевшим в своей власти тираном, подвергают гонениям образованных людей и уничтожают знания, по крупице собранные в течение прошедших веков. Мы собрались здесь, чтобы обсудить, как лучше спасти письменное наследие наших знаний». Он окинул собравшихся проницательным взглядом, продолжил: «Многое уже потеряно. Многое спасено. Некоторые из нас под угрозой жестоких пыток отдали худшие папирусы и сохранили лучшие. Их нам и нужно сохранить. Надежно. А сейчас, есть ли у кого-нибудь предложение, которое мы могли бы обсудить?» Некоторое время разговор то угасал, то оживлялся на приглушенных тонах, люди обсуждали целесообразность того или этого. Наконец, молодой жрец из храма в Верхнем Египте встал и громко произнес: «Почтенные господа, я прошу вашей снисходительности и разрешения обратиться ко всем вам». Сидящие вокруг одобрительно закивали, и он продолжал: «Прошлой ночью, оставаясь в храме, я уснул, и мне явилось видение. Я видел, как богиня Бубастис предстала передо мной и дала мне указания, не подлежащие обсуждению. Мне было сказано, что древние знания могут скрыть мудрые писатели, вначале отделив мудрость веков от других учений, а затем скрыв ее в строках прекрасных стихотворений. Как сказала богиня Бубастис, знание тогда будет за пределами понимания невежд, но останется совершенно ясным для посвященных. Так потомки не лишатся ни наших знаний, ни знаний наших предков». Он сел на место, явно волнуясь. Некоторое время среди основной части собравшихся стояла тишина, а старшие обсуждали между собой это предложение. Старейший из собравшихся огласил решение. «Так быть же этому», — сказал он. «Мы зашифруем наши знания в стихах. Мы также подготовим специальные рисунки для книги Тара. И мы сделаем так, чтобы большинство из этих рисунков были пригодны для карточной игры, и, когда пройдут тяжкие времена, свет знаний засияет с новой силой, пополненный и обновленный». Произошло так, как и было предопределено, и многие годы множество людей высоких целей и бесстрашного характера прилагали усилия, чтобы сохранить все то, что было достойно сохранения в стихах и рисунках. А боги улыбались и были довольны. Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, звездочка. Во все времена мужчины, а иногда и женщины, любили использовать специальные формы письма, чтобы одновременно скрыть и прояснить свою мысль. Поэзия может очаровать мудрого и озадачить непосвященного. При помощи соответствующего ритма, размера, рифмы и других приемов поэтической речи можно заложить в подсознание человека информацию, которая может стать частью целостной психической сущности человека. Читая стихотворение, важно разобраться, что оно из себя представляет, просто красивую игру словами или же автор пытается передать какую-то особую информацию. Во многих случаях глубинное содержание, которое невозможно передать в обычном грубом прозаическом описании, может быть так зашифровано, что только посвященный в состоянии верно его истолковать.